Как же могло случиться, что такая удивительная вещь произошла именно со мной? Я столько раз думала об этом, но никак не могла поверить, что все произошло на самом деле. Ведь это, если говорить откровенно, гораздо больше похоже на знакомые нам с детства сказки. Все равно, что тереть волшебную лампу, загадывая желание. И при всем, при том, ничего более естественного и логичного я ни разу в жизни не встречала. Иногда я с трудом вспоминала, какой была моя жизнь до того, как в нее вошел Абрахам. Я всегда, за исключением нескольких моментов, была тем, кого принято называть счастливым человеком. У меня было чудесное детство. Мне удалось избежать многих душевных травм, которые подстерегают подростков. У меня были сестры, с которыми я жила очень дружно. У меня были любящие и понимающие родители. Потом я вышла замуж, и, сколько помню, мы с Джерри жили душа в душу уже в течение 4 лет. Словом, у меня в жизни все было в порядке, и я чувствовала себя совершенно счастливой. И уж, конечно, я никак не могла отнести себя к тем людям, которые вечно ищут ответы на главные жизненные вопросы. Если говорить честно, я вообще не принадлежу к числу тех, кто любит задавать вопросы и старается по любому поводу сформулировать четкое мнение. Зато Джерри, напротив, является ходячим хранилищем всевозможных вопросов. Он жадно выискивает любую новую информацию, интересуется самыми разнообразными техниками и приспособлениями, которые могут хоть как-то облегчить людям жизнь. Я еще не встречала человека, который бы, как Джерри, стремился помочь окружающим найти счастье в жизни. Абрахам объяснил нам, что именно это различие темпераментов и является залогом успеха нашей совместной работы. Именно комбинация всех этих качеств привела в конечном итоге к общению с Абрахамом. Желание Джерри найти ответы на все вопросы и его стремление помочь людям призвало Абрахама. А мое спокойствие и отсутствие внутреннего страха позволило мне стать идеальным приемником и передатчиком информации между Джерри и Абрахамом. Джерри с первого же разговора с Абрахамом был полон энтузиазма, поскольку сразу сумел проникнуться их мудростью, а также чистотой и ясностью того, что они предлагали. С тех пор прошли многие годы, но его энтузиазм ни в малейшей степени не угас. Никто и никогда не воспринимал мудрость Абрахама с таким же восторгом и радостью, как Джерри. Можно сказать, что он был и остается самым благодарным слушателем. Когда мы только начали общаться с Абрахамом, то еще не до конца осознавали все огромное значение этого события. Мы не вполне понимали, с кем беседует Джерри, но все равно это был удивительный, уникальный опыт. Это фантастическое, нереальное, потустороннее общение казалось до такой степени странным, что я долгое время была абсолютно уверена, никто из окружающих людей меня не поймет. Возможно, они просто не захотят понимать. В результате подобных размышлений я попросила Джерри пообещать мне, что он никому не станет рассказывать про наш удивительный секрет. Сейчас мне кажется очевидным, что Джерри просто не мог, не был способен сдержать обещание, но я не жалею о том, что он его нарушил. Для меня нет ничего более приятного, чем находиться в компании людей, жаждущих общаться с Абрахамом. Мне нравится, когда у них есть вопросы, на которые Абрахам может дать ответы. Мы часто получаем отзывы от людей, которые общались с Абрахамом с помощью наших книг, видео и аудиокассет, семинаров или интернета. И обычно нам говорят примерно следующее: «Спасибо, что напомнили мне о том, что я знал всегда». Или «Это помогло мне собрать воедино все обрывки знаний, которые я накопил за время жизненного пути. Теперь я смог понять все». Абрахам ни в коей мере не стремится предсказывать будущее, как всякие другие провидцы и прорицатели, хотя я уверена, что они всегда знают, что ждет нас всех впереди. Вместо этого они стали нашими учителями, проводниками в то будущее, которое мы сами себе желаем. Они объяснили, что не могут за нас решать, чего мы хотим, но в их задачи входит рассказать, как можно достичь желаемого. Приведу цитату. «Абрахам не ведет вас к чему-то или от чего-то. Мы хотим, чтобы вы сами принимали все решения по поводу своих желаний. Мы хотим лишь одного, чтобы вы точно осознали свои желания». Единственным же нашим желанием является помочь вам научиться воплощать в жизнь ваши желания.